Обычно он охал или вскрикивал от ужаса, когда открывалась дверь и обнаруживалось, что его занесло куда не следует. Случалось, однако, что он выходил, не заметив шлакоблочных стен, картонных ящиков, машин для упаковки в термоусадочную пленку и отсутствие признаков торгового процесса. Он шел по складу, задумчивым взглядом отыскивая кассеты с прикосновением Фроста, и делался агрессивен, когда складские пытались загнать его обратно в лифт. «Прикосновение Фроста» — детективный телесериал. Время от времени озлившись, вероятно, на неиссякаемый поток ненависти, обращенный против него, лифт игнорировал все вызовы с этажей, стремительно спускался ниже первого, в неиспользуемую подземную часть шахты, и обиженно сидел там, иной раз секунд 30, а то и, был такой случай, 2 часа. И, конечно, с невезучим Кираном со склада. Большинство работников испытали на себе эти капризы, и у всех без исключения мелькала мысль, что оборвался трос, и они летят к амортизированному концу. Но что же творилось в таких случаях с покупателями? Можно ли вообразить, что происходило у них в голове? Это были редкие, но захватывающие моменты, когда ты стоял за прилавком на первом этаже, и кабина проносилась мимо фигуры, прильнувшие к стеклу, выпученные глаза, машущие руки. Сегодня, к громадному облегчению Лизы, кабина приехала пустой. Курт неспешным дозором обходил невидимую параллельную вселенную служебных коридоров. Километры и километры труб, проводов, вентиляционных коробов, шкафов с предохранителями, барьеров, пожарных шлангов. Узкие проходы иногда приводили в освещенную цепь пещер, погрузочных площадок. Некоторые коридоры никуда не вели. Все было серое, все пахло нагретой пылью. Он часами бродил в забытьи, не придерживаясь определенного маршрута, и механически проверял каждую дверную ручку. Иногда останавливался и пытался сообразить, где он находится по отношению к центру, но редко угадывал точно. Он любил заблудиться, запутаться в узловатой орбите торгового комплекса. Только здесь, в коридорах, он мог осторожно прикоснуться к знакомым острым краям и осколкам у себя в памяти. Многие воспоминания о Нэнси поблекли, и он не знал, хорошо это или плохо. Он был рад, что боль ослабевает. Она уже стала намного слабее, чем в первый год. Но давалось это недаром. Вместе с болью уходили подробности в воспоминаниях. Люди говорили, время лечит, но он понял, что время не лечит, оно стирает и путает. А это совсем не то же самое, думал он. 4 года прошло с тех пор, как ее убили. Бывало, во второй половине дня, когда он оставался дома, и солнце светило под определенным углом в окно его спальни, а тюлевые занавески колыхались от ветра, бросая тени на стену, у него возникало отчетливое, чувственное воспоминание, что он ощущал, когда был любим, когда засыпал и просыпался, держа ее руку в своей. Он старался удержать это ощущение эйфории как можно дольше.